«Огонь!» — рявкнул я, не задумываясь. «Боец цивилизации Авак добрался и до нас». Глава 4. Скаут-2 просто исчез, приняв на себя залп орудий линкора. Много ли надо маленькому разведчику? Другое дело, что, похоже, нашего преследователя это никак не впечатлило. Биотехноид только в сторону шарахнулся, при этом с виду остался абсолютно цел. Похоже, сейчас он очухается и займется нами всерьез. Наши орудия и силовое поле против него бесполезны, только разборки со скаутами его немного задержали. «Выпустить два звена беспилотных истребителей», — тут же приказал я, практически не задумываясь о дальнейших шагах. «Атаковать противника!» «Надо его задержать, пока мы разгоняемся. Выпускать по звену каждые 10 минут, до подхода Земли к точке прыжка. Силовое поле на минимум, все мощности на маршевые и разгонные двигатели». Линкор заметно ускорился, немного отрываясь от монстра, а из трюма в космическое пространство вывалились 4 автоматизированных истребителя, которые тут же перестроились в боевой порядок и пошли в атаку. Наша тактика отступления, или, если смотреть правде в глаза, панического бегства, похоже, сработала. 4 беспилотника продержались недолго, зато и биотехноид заметно отстал, а на его пути снова выстраивалось для атаки новое звено. «Включить разгонные двигатели», — приказал я, когда скорость маршевых достигла максимума. «Гиперпрыжок по готовности. Цель — соседняя звездная система. Координаты для прыжка установлены». Бортовой Искин не сидел без дела, непрестанно картографируя окружающее пространство, и расстояние до ближайшей к нам системы успел просчитать. У нас уже был минимум данных для прыжка, и тянуть, уточняя и перепроверяя его расчеты, было нельзя. Мы потеряли 12 беспилотников, прежде чем линкор исчез в искривленном пространстве гиперперехода. Биотехноид, похоже, успел разгадать наш план бегства. И два последних звена истребителей попытался игнорировать, сильно ускорившись и маневрируя. Однако мы все же успели уйти. «Экипаж скаута в карантин», — едва переведя дух, приказал я. «Карантинный план высшей категории, по полной программе». «Может, не стоит так жестко?» — удивленно посмотрел на меня Денис. «Вроде контакта у них не было». «Вроде?» — я с усмешкой посмотрел на начальника своего штаба. «Вот именно что вроде. У скаута зато был. Помнишь предупреждение?» «Я напомню, мне несложно». «Угроза вторжения биотехнологического агента. Угроза распространения». «Мы ни хрена не знаем, но местные жители, что нам код этот гадский влепили, наверняка не просто так, такие предупреждения в него заложили. Так что карантинный план высшей категории». Карантинные бокс-контейнеры раскрылись, и капсулы с экипажем скаута пошли по специально подготовленному карантинному тоннелю. Первым на линию встал черный коридор, узкий зал из керамическо-стальных панелей со встроенными ОФ-лампами. Люди выталкивались из капсул специальные удерживающие клетки, которые немедленно замыкались и подсоединялись к внешней системе фильтрации. Потом обнаженных членов экипажа разведчика окутывал серый туман, который выжигал верхний слой кожи и волосы. Сейчас одновременно производились 4 уровня контроля. Визуальный осмотр на входе, быстрый биотест, скан на повторяющуюся сигнатуру и физическая блокировка доступа к судовым сетям. Медицинские роботы под управлением медтехников после первичной обработки сперва вытаскивали корчащихся от боли людей из клеток, затем проводили первичную триаж-оценку – дыхание, сознание, поверхностные повреждения и признаки активной заразности, неконтролируемые судороги, аномальные электровспышки в теле, признаки внешней наливки нитей. Дальше начиналась механика стерильности. Все вещи и элементы скафандров обрабатывались несколькими ступенями. Сначала мощный кварцево-ультрафиолетовый конус, затем микроволновые ланцы, которые вспарывали поверхностные структуры на субмикронном уровне, и в конце плазменная завеса, растворяющая органические остатки. Материалы, способные выдержать термообработку, шли в каркасные печи. Все остальное читалось как биологический материал и уничтожалось в камере пиролиза. Ничего лишнего не хранилось в герметичных отсеках. Возможные носители – в печь или в желтую урну-контейнер на выброс. Экипаж скаута поместили в ряд карантинных боксов, прозрачные отсеки со сводом насыщенных фильтров, контролем давления и автономными жизнеобеспечивающими модулями. Отсеки вели по рельсам в сухой тоннель, где каждого человека обрабатывали потоками ионизированного воздуха и вторым менее агрессивным облаком антисептического тумана, а затем через шлюз отправляли в основной карантин. В этот же коридор запускались автоматические щетки, одноразовые роботы-скребки, которые проходили и стерильно счищали любую поверхность, к которой соприкасался эвакуированный. Особое внимание электронным имплантатам. Любой, у кого был вживлен хоть крошечный интерфейс, подвергался немедленной нейроизоляции. Имплантат пересоединяли к автономному стенду-скребку и выкачивали его логи в песочницу. Это делалось под руководством инженеров линкора. Они контролировали процедуру, сканировали на родство сигнатур. Любые нестандартные фрагменты кода, особенно те, что имели корреляцию с радиосигналом планеты, выпаривались, снимались в зашифрованные образы и изолировались в отдельный носитель, который нельзя было подключать к корабельной сети. В случае любого подозрения имплантат могли временно отключить или в крайнем случае извлечь хирургически и поместить в биобанк. Параллельно работала секция информзащиты. На внутренних шинах стояли туманные брандмауэры – виртуальные контейнеры, отрезавшие карантинные боксы от основной корабельной сети. Любой терминал, к которому прикасался зараженный экипаж, изолировался. Снимались дампы, блоки питания переводились в режим физического разъединения. Все взаимодействие только через курьеров дронов в непроницаемых защитных оболочках и только по защищенным каналам, которые после каждого контакта проходили процедуру перезаписи криптоключей. Стекла карантинных боксов были покрыты конденсатом. Ребята в них смотрели как через аквариум. Некоторые кричали, другие молчали, уткнувшись в ладони. У всех были перекошенные от боли и растерянности лица. Я их прекрасно понимал, так как один раз мне через карантин пройти тоже приходилось. И что такое едкий туман, я прекрасно представлял. Только Кира, полностью обнаженная и лысая, что никак не портило ее внешность, стояла посреди своего бокса, зло смотрела в камеру медицинского робота и тихо шептала грязные ругательства, адресованные мне. Связи с боксами не было, но мой имплантат отлично справлялся с расшифровкой речи по движению губ. Процедуры были жесткие и стандартизованные. 12-часовой первый контроль, новая серия сканов, повторный ОФ-прогон, потом 48-часовой мониторинг в карантине, снова сканирование, далее 7-дневная наблюдательная изоляция с полным запретом на внешние подключения, после которой производился 3-й этап медицинских тестов. Для тех, у кого проявлялись сомнительные биосигнатуры или кто имел подозрительные импланты, срок продляли и подключали модуль черной биологии. Глубокий анализ с применением резонансных сканеров и нейтронных патчей. По действующим регламентам, 3 независимых отрицательных теста подряд и отсутствие признаков мутации, прежде чем кто-то мог выйти в общие отсеки. За этими рутинными действиями стояла жестокая логика. Мы не знали ни природы этой биотехники, ни характера ее вирусной памяти. Она умела переписывать патчи, синхронизироваться с полями, реагировать на наши сетевые отпечатки. Значит, никакого неосмотрительного соединения, никакой веры в невидимое. Мы разорвали сеть, обрезали доступы и ждали. «Кира тебя убьет, дружище!» — в рубку вошли Зак и Виктор. А перед этим отрежет все, по ее мнению, лишнее. Я ее такой злой еще никогда не видел». «За 7 дней остынет и успокоится», — неуверенно ответил я. «Наверное». «Ха!» — Зак заржал, как конь. «Это вряд ли. Ты же ее знаешь». «Знаю», — обреченно вздохнул я. «Но это все необходимо. По-другому было никак». «Ладно, парни, чего приперлись? Если вам делать нечего, то я живо занятие найду». «Как чего?» – удивился Зак. «Кира в карантине, пока ее нет, я, как ее заместитель, теперь исполняю обязанности командира десантной группы. А ты сам сообщил, что собираешь своих заместителей и штаб на совещание. Виктор же просто пришел проверить караул в цитадели. Ты же сам оставил вход в нее только из рубки». «Да, я устало потер лицо ладонью. Забыл. До выхода из гипера у нас 2 часа, и нужно разобраться со всем тем дерьмом, в которое мы вляпались. Не дай бог в следующей системе на еще одного биотехноида нарвемся. Баха, где?» «Я здесь», — откликнулся инженер, выглянув из-за широких спин десантников. «Слушай меня внимательно», — я посмотрел на инженера. «Как хотите, но ускоряйтесь с этим кодом. Выпотрошите мне его. Ты видел, чего творится? В него зашита информация по тому уроду, что нас едва не грохнул. Они знали, кто это такой и чем он опасен. Наверняка там есть инфа и по другим подобным объектам, которые нас могут грохнуть. И также я практически уверен, что там есть их полное описание, а также указаны способы, как их можно уничтожить. Мы сейчас практически беззащитны, и в следующий раз нам может не повезти, сбежать может не получиться. Автоматических истребителей у нас ограниченное количество. Пока мы не основали колонию и не запустили заводы по их производству, мы не сможем пополнить запасы». «А наш корабельный эскин не хочет просто поделиться информацией? Полный доступ к нему только у вас?» С неподдельным интересом уставился на меня инженер. «Не хочет или не может», — я скривился от досады. «Я в первую очередь об этом сделал запрос. Кот выдал ему предупреждение только когда мы столкнулись с биотехноидом. В остальном доступ к информации полностью заблокирован». «Не хочет или не может», — повторил инженер. На лице Бахи промелькнула тревога. Он тоже понимал, что фраза «не может» звучала куда страшнее. «Я проверил логи», — продолжил я. «После входа в гипер эскин пытался запустить несколько служебных процессов, и все они прервались по неизвестной причине. Как будто кто-то изнутри вставил блок, причем блок на уровне системного ядра». «То есть?» — нахмурился Зак. «То есть?» — продолжил за меня инженер. «Он видит, что в его памяти есть данные, но доступа к ним у него нет, и он не понимает, почему. Как будто сам себе поставил запрет». «Сам себе?» – удивился Зак. Баха задумчиво провел рукой по виску. «Это возможно, если в архитектуру встроен внешний протокол безопасности, уровень неземной, синтетический разум, прошедший адаптацию по военным стандартам Содружества, Конфедерации или Базиса, мог получить встроенные маркеры на случай контакта с определенными объектами. С инопланетянами, или этими, мать их, биотехноидами», — подхватил я. «Значит, те, кто создавал этот алгоритм безопасности, знали о них. Знали и боялись». «И похоже», — заметил Денис, — «боялись не зря». Я кивнул. На секунду повисла тишина, нарушаемая только дыханием людей. Вокруг, за броней корпуса, текло искривленное пространство гипертуннеля, сверкая бледно-зелеными прожилками. «Ладно, я наконец выдохнул. Значит так, повторяю еще раз. Баха, с этого момента код – твой приоритет номер один. Выделяю тебе отдельный вычислительный кластер и 2 кибертехников. Песочница – полностью автономная. Связь с сетью линкора запрещена. Все операции через механические шлюзы. И если что-то пойдет не так, ты дергаешь рубильник, не думая». «Принято», — кивнул инженер. «Попробую пробиться через структурные петли. Но предупреждаю, уже понятно, что код самозащищающийся. Если его тронуть неправильно, он может активировать контрмеры». «Отлично», — хмыкнул Зак. «А у нас и без того скучно не было». Я посмотрел на него с усталой усмешкой. «Виктор, пока Киры нет, возьми охрану цитадели на себя. Доступ только по моему приказу. Все остальные отсеки перевести на повышенный биоконтроль. Если хоть один датчик покажет аномалию, блокировать отсек и доложить лично мне». «Есть», — коротко ответил Виктор и, четко развернувшись, вышел. Баха последовал за ним. Ему уже не терпелось вернуться к своему лабораторному аду. Я остался в рубке с Денисом и Загом. «Думаешь, они придут снова?» — спросил Заг после короткой паузы. «Они или другие такие же», — ответил я. «Мы оказались в чужой галактике, друг. Здесь действуют чужие правила. И, судя по всему, то, что мы встретили, не враг в привычном смысле. Это что-то вроде инфекции, разумной». Денис скривился. «Инфекции, которая летает, убивает и ломает броню скаута, как консервную банку. Неплохая перспектива». Я усмехнулся, хотя на душе было пусто. «Да, перспектива у нас теперь просто замечательная. Но пока мы живы, будем работать. Через 7 суток снимем карантин, если все будет чисто. После выхода из гиперпрыжка восстановим поврежденные модули и решим, куда летим дальше». Зак хмыкнул. «А если карантин не снимем? Если они все же заражены?» Я посмотрел на него и скрипнул зубами. «Тогда придется решать по-другому». Он понял, молча кивнул. На корабле существовал протокол «Эпсилон». Если биозараза не купируется, карантинный сектор уничтожается вместе со всем, что внутри, вплоть до аннигиляции материи. Секунда тишины, затем на пульте вспыхнул новый сигнал. «Командир», — голос дежурного офицера, — «в карантинном секторе фиксируется энергетическое отклонение. Один из бокс-контейнеров выдает слабое внутреннее излучение». Я почувствовал, как леденеют пальцы. «Какой номер бокса?» 6. Экипаж скаута, заместитель капитана, Кира». Зак тихо присвистнул, добродушное и веселое выражение его лица сменилось на озабоченное. «Только не Кира. Надо подойти и с ней поговорить, командир. Может, ничего страшного?» «Никто ни с кем не разговаривает», — рявкнул я, чувствуя, как сердце начинает бешено биться в груди. «Перевести сектор в режим полной изоляции. Вызвать медиков и Баху в лабораторию. Я иду туда сам». Я летел к карантинному сектору бегом, но уже в коридоре меня перехватил дежурный медтехник с планшетом. «Командир, стойте, не лезьте в створ, у нас первичная телеметрия». «Говори», — отрезал я, не сбавляя шага. «Излучение слабое в мягком ОФ-диапазоне, не их сигнатура. Похоже на флуоресценцию, источник, верхний плечевой пояс». «У Киры?» «Да, вероятно, реакция биопластыря на УФ-конус». Я все-таки дошел до прозрачного бокса и прижал ладони к стеклу. В боксе номер 6 Кира сидела на койке, укрытая термоодеялом, лысая, злая и живая. На левом плече свежая полоса белесого пластыря с защитной сеткой. По кромке гуляли тусклые искорки, как от дешевой гирлянды. Связи не было, но она увидела меня и демонстративно показала средний палец. Потом другой, для симметрии. У меня отлегло. Подскочил Баха, задохнувшийся, с переносным спектрометром на ремне. «Дал мне бог фитнес!» — выдохнул он и сунул прибор в порт наблюдательного окна. «Снимаю спектр в сквозняке». «Есть. Пик на 380 нанометров. Это не их. Это наш люкс-пак». «По-русски давай». «Медпластырь с фотокатализной пропиткой из аварийной аптечки бокса. Там автоматизированных аптечек нет, только такие. И она себе ногтем плечо задела. Кожа у них сейчас тонкая, сами понимаете. Так вот, под УФ пластырь сам себя стерилизует и заодно светится. Наши датчики приняли флуоресценцию за внутреннее излучение. Ложноположительный сигнал. Медик кивнул. Мы погорячились, потому что вспышка совпала с фазой микроволновых ланц. Там идет разогрев верхних слоев. Пластырь заиграл, сейчас спадет. Я выдохнул впервые за последние минуты. Сердце перестало долбить в грудную клетку. «Но проверим все равно», — продолжил медик уже официальным тоном. «Второй цикл сканов, расширенный профиль крови и лик, никаких сетевых стыков». «Делайте», — произнес я. «И занесите в регламент метки люкс-пак помечать перед УФ, чтобы не пугались наши же датчики. Вообще перетрясите содержимое аварийных аптечек карантинной зоны, чтобы не было таких эксцессов в будущем. Я чуть свою женщину не сжег из-за вас, засранцев». Кира, заметив, что суета у стекла сменилась рабочей рутиной, оперлась локтями на колени и снова уставилась на меня. Медкамера приблизила ее губы. Имплантат честно выдал расшифровку по артикуляции. «Ты труп, милый». После чего она, не сводя с меня взгляда, подтянула термоодеяло выше, улеглась и демонстративно отвернулась к стенке. «Жива», — сказал я вполголоса. «Этого пока достаточно». Через 20 минут у нас был полный расклад. По Кире чисто, биомаркеры в норме, никаких нитей, никаких аномальных электровсплесков, никаких попыток взаимодействия с окружением. Флуоресценция ушла, пластырь отработал и затих. У двоих десантников поверхностные ожоги от туманной завесы. Девушка-пилот пришла в себя, ругалась и требовала вернуть волосы, как было. Медики обещали, что за неделю карантина само отрастет, но никто им не верил. Мы все знали, какая химия у наших туманов. Без медкапсулы после такой обработки волосы не вернуть, они уничтожены с корнями. С имплантатами тоже стало спокойнее. Ничего подозрительного. Парочка шумных фрагментов оказались остатками сигналов, полученных от спасательных капсул. Аварийные маяки пытались отчитаться в сеть корабля, но уперлись в нашу стену, после чего просто передали сигнал экипажу скаута. Я зашел еще раз в наблюдательную. Кира не спала, просто лежала, глядя в потолок. Когда я подошел, не шевельнулась, только уголок губ дернулся. Я положил ладонь на стекло, она не отреагировала. «Держись», — сказал я шепотом, — «7 суток и вытащу тебя».